Глава 17. Уже почти добравшись до второго поста, я ощутил, что тихий шаг выдохся в очередной раз. Чертовски полезное заклинание, но быстро рассеивается. Впрочем, Мира старательно имитировала доклады голосами убитых мной бандитов, и пока что никто ничего не заметил. «До конца караула еще час, парни!» — раздался новый голос прямо в моей голове. «Терпите, скоро вас сменят. Всех, кроме Маркуса, он остается на своем месте». «Да что я-то?» Подделав голос первого убитого, негодующим тоном вклинилась в сигнал ассистентка. «Думать нужно было, что делаешь. Босс на тебя очень зол», — со смешком ответил связной, судя по всему, координирующий посты. «Сутки еще тебе сидеть на посту. И то, если опять не нарвешься». Установилась тишина. Я замер на месте, примиряясь к первому удару. Оба бандита, проведя переговоры по рации, развалились на раскладных стульях. На столике перед ними разместились вскрытые рационы. Пока один ковырялся в еде, второй в это время осматривался, хотя делал это не слишком внимательно. Исключительно для вида. На случай, если начальство проверит, всегда можно будет сказать, что он несет свою службу. Никого они не ждут. А потому можно наплевать на все инструкции. Выбрав момент, когда первый закончил жрать, разбрызгивая ошметки еды по столу, я сделал короткий рывок вперед. Нож вошел в затылок смотрящему, и он уткнулся лицом в свою порцию, а у второго был полон рот еды, и он физически не смог бы заорать. Его я просто толкнул мордой в стол, глухой стук столкновения лба и твердых досок, из которых была сколочена мебель, ударил по ушам. Вольный издал стон, и я добавил еще дважды, заставив его потеряться окончательно. Быстро стянув с убитого ремень, я связал им руки выжившего, народ накинул обрывок его собственной футболки. Теперь пропитанная потом ткань превратилась в кляп. Он закашлялся, давясь остатками пищи, и с трудом сглотнул. Я спокойно выдернул нож из трупа и, вытерев об одежду убитого, спихнул дохлегка на пол. А сам сел напротив пленника. «Итак, поговорим», — произнес я. «Голос твой мне не нужен. Можешь не рассчитывать, что я развяжу тебе пасть». «Я говорю, ты отвечаешь только да или нет. Для этого тебе достаточно кивать и качать головой». «Это понятно. Или мне отрезать тебе мизинец, чтобы ты понял, что я чертовски серьезен?» Он замотал башкой, по которой сочилась кровь из расплющенного об доски носа. Высвободиться он и не пытался, а я держал нож так, чтобы было можно очень быстро засадить его под подбородок. И он это видел, понимал и очень хотел жить. «Селиванов здесь?» — спросил я. Тот вновь покачал головой. «А где он, ты не знаешь?» Скорее для проформы уточнил я, и тот закивал. «Понятно. Значит, есть еще какой-то лагерь, где ошивается ваш босс». Он закивал и тут же закрутил головой, явно пытаясь сказать больше. Вот только я не спешил вынимать кляп и подбросил догадку. «Ты не знаешь, где он находится?» «Угу», — вновь закивал он. Что ж, это было ожидаемо. Для триангуляции сигнала нам так и так нужен узел связи. Жаль, что этот уже облюбовали люди Селиванова, но они и в башню связи как-то пытались пролезть, когда я туда пришел. Допрос занял от силы минут 10. Я прекрасно помнил, что через час будет смена дежурства, так что время у меня еще было. Поднимать панику раньше времени я не собирался. Когда сюда пойдут вольные, чтобы сменить своих подельников, они не будут ожидать, что здесь их подстерегает смерть. А значит, будет куда как легче уничтожать их. «Спасибо за откровенность», — подводя итоги, сказал я. Поднявшись со стула, я обошел связанного бандита. Он попытался обернуться, но я схватил его одной рукой за лоб, а второй вскрыл глотку. Оставив тело сидеть, я не стал бросать его связанным и снял ремень с рук. Теперь со стороны узла связи сменщики не сразу поймут, что здесь два трупа. Уложив первого убитого так, будто он спит, я вскрыл ножом рацию и ударил рукоятью микросхему, выводя прибор из строя. Если сюда кто-то заглянет без собственной связи, ему придется выдать себя предупреждающим остальных криком. Все, что было важно, я узнал, и теперь можно двигаться дальше к цели. Естественно, не оставляя за спиной дозоры. Меньше всего хочется оказаться под перекрестным огнем. «Этот заместитель Селиванова, управляющий всем этим лагерем, может быть опасен», — заговорила Мира, когда я спустился на землю. «Обязательно опасен», — кивнул я. «Другой не смог бы занять такое жирное место. Правой рукой глава преступной группировки никогда не возьмет невинную овечку. Это не тот бизнес, чтобы заместитель босса был тихим и спокойным мальчиком, который не способен голыми руками открутить жертве голову, если не сам, так заставить подчиненных выполнить за него грязную работу. А еще он не может быть дураком, так что просто с ними не будет». Договорив, я продолжил путь. Теперь предстояло подняться в домик на дереве. Пост этот располагался так, что к нему будет непросто подобраться. Вокруг хватает открытого пространства, на котором меня запросто заметят. А значит, нужно сделать так, чтобы вольные смотрели в другом направлении. «Будь готова пустить броневик по дороге», — сказал я и обновил тихий шаг. Резерв полностью восстанавливается за час, но этот процесс не прекращается никогда. Так что, пока часть моей магии активирует заклинание, я постепенно пополняю силы, только не быстро. «Готово», — ответила Мира, и я жестом отправил ее выполнять приказ. Рев двигателя прозвучал настолько мощно, что я даже засомневался, а не тащила ли Мира машину вслед за нами. Но главное, сидя в зарослях, я видел, как засуетились бандиты на верхотуре. «Маркус, что там у тебя?» — услышал напряженный голос я. «Броневик Рябининых», — ответила ассистентка, изображая почившего картежника. «Прет уверенно, что делать?» В гнезде ответили не сразу, однако я уже был под деревом, и теперь меня это мало волновало. В ствол вольные вколотили металлические скобы, сделав довольно неплохую лестницу. Так что, пока действовало заклинание, я стал подниматься наверх. «Александр Данилович, тут броневик Рябининых мимо едет», — услышал я вживую голос наблюдателя из гнезда. Звук дублировался радиоволной, которую Мира продолжала транслировать мне напрямую в мозг. Пока бандиты напряженно ждали ответа, видимо, того самого заместителя, я продолжал взбираться наверх, не чувствуя ни капли усталости. «Пусть едет. Нечего привлекать к нам внимание», — послышался на удивление мягкий и спокойный голос. «Передай своим дебилам, чтобы затихарились. Мы ждем партию товара, а война с кланами нам не нужна». «Понял, босс», — отозвался бандит, и тут же до моего слуха долетел звук переключения рации. «Никому не двигаться даже! Пусть Рябинины валят нахрен! Всем понятно?» Мира изобразил ответы уже убитых мной вольных, и пока бандит их слушал, я поднялся на деревянную площадку. Второй в паре наблюдателей не отрывался от установленного на раскладном столике бинокля. А вот сидящий с рацией в руках нервно поглаживал ствол снайперской винтовки. Я рванул вперед, сразу же вонзая клинок в шею переговорщика. Он выпустил рацию, прибор полетел в зелень под деревом, а я выдрал оружие, вспарывая глотку умирающему, и вонзил его в распахнутый рот наблюдателя. Все действие не заняло и пары секунд, а два трупа уже истекали кровью у моих ног. «Подыгрывай дальше», — распорядился я, рассматривая на левых руках обоих убитых татуировки с гербом Селивановых. «И готовься штурмовать ворота». «Принято», — отозвалась Мира. Я же вытер нож и, вернув его в ножны, принялся спускаться. С защитой лагеря мы разобрались. Теперь нужно найти тропинку, по которой должна прибыть смена, и войти через черный ход, пока искусственный разум будет ломиться в главные двери, отвлекая внимание на себя. Наконец, под моими ногами прогнулась пружинистая зелень. Я быстро осмотрелся и почти сразу обнаружил тропинку в густых зарослях. Пришлось, конечно, поднимать нависающие над землей широкие листья лопухов, но след был четкий. Как и в случае с холмом, на котором засела первая пара вольных, тропинку уже протоптали заметную. Им и в голову не могло прийти, что кто-то чужой пойдет этим путем. А так как по ней шлялись довольно давно, трава уже перестала разгибаться. Местами ее и вовсе вытоптали до обнаженной почвы. «Дилетанты», — прокомментировал я и двинулся вдоль дорожки. Держа в руке пистолет на случай внезапно выскочившего врага, я поднимался все выше. Почва постепенно наклонялась, пока не переходила метрах в 500 в обнаженную коричневую скалу. В ней-то и располагался узел связи. И там же должен быть лагерь. Деревья стояли достаточно редко, чтобы пространство просматривалось относительно нормально, да и мира подсветит мне все, на что я не обращу внимания. До смены караула оставалось еще минут 5, когда я добрался до каменных зубов, перегородивших путь. Между двумя имелось достаточно широкое пространство, чтобы человек мог пройти спокойно, но без груза. Никакой охраны у этой лазейки выставлено не было. Даже камеру вольные поставить не сообразили. Или ее им нечем запитать, если они не смогли активировать узел, то электричества у них может и не быть. Осторожно выглянув между каменных зубов, я заметил, как в мою сторону двигаются 5 человек. Все правильно. Маркус должен был остаться на своем месте, так что для него сменщика не нашлось. К сожалению, с моего места лагерь не видно в деталях. Для этого придется заходить за поворот скальной породы. «Огонь!» — велел я. Грохот выстрелов ударил по ушам, и 5 дежурных сперва застыла на месте, а потом бросилась к воротам, которые я уже видел с камер броневика. Мира придала машине ускорение, и под шквальным ответным огнем пара турелей, возвышающихся над железными воротами, с разгона выбила створки. Одну сорвала, вторая открылась на 180 градусов, прихлопнув стоявшего за ней вольного. Удар вышел такой силы, что человек просто лопнул, оставив красные брызги на каменных зубах. «К оружию, дебилы!» — услышал я приказ Александра Даниловича. «Это рябинины! Положить их всех!» Но турель на крыше броневика била слишком метко и четко. Воротные пулеметы уже были выведены из строя. И теперь Мира тратила не больше выстрела на одного бандита. Крупнокалиберные пули разрывали тела, наплевав на броню. По ней стреляли из всего, что имелось в арсенале вольных. С громким шипением от входа в узел связи, оставляя за собой дымный след, вылетела граната. Броневик дернулся в сторону, сместившись на несколько метров, и коротко харкнул в ответ спаренными стволами. «Дорога свободна», — отчиталась Мира, продолжая вести огонь по тем бандитам, кто не успел укрыться в пещере и теперь лупил по броневику. Я бросился под прикрытием искусственного разума к пещере. Ворвавшись внутрь, сразу же выстрелил 2, отвлекая засевших за плотными мешками с песком врагов. Один вольный присел, а вот второму так не повезло. Пуля вошла в шею по касательной, и он с криком рухнул на пол, зажимая рану. Все это время я слышал непрекращающуюся ругань врагов, короткие приказы заместителя Селиванова. А стоило оказаться внутри пещеры, как я окинул взглядом размещенный здесь укрепленный лагерь. «Они уже здесь!» — завопил по рации тот бандит, что успел нырнуть за мешки. «Помогите, мать вашу!» Повторив заклинание тихого шага, я разбежался и, оперевшись на баррикаду, перемахнул ее, в полете разрядив пистолет в лицо злого вольного. Он рухнул наземь, выпустив автомат, который я тут же подхватил. По мне открыли огонь, и я нырнул за вторую баррикаду, не успев увидеть противника. За мешками никого не было, и теперь уже меня не прикрывали от вражеских пуль. Я, может, и улучшен в машине предтечь, но дырки в теле и мне не нужны. Снаружи продолжала звучать канонада, прерываемая рычащим мотором броневика. Мира продолжала косить оказавшихся в ловушке бандитов, и одновременно с этим подключалась к узлу связи через ремешок на моей руке. А я быстро окинул взглядом лагерь. Помощник Селиванова организовал настоящий лабиринт из каменных стен, собранных из обломков булыжника, которые пролили раствором для укрепления. Мелкие дырки, явно бойницы, попадались каждые 20 метров. При всем этом в пещере было светло, по потолку тянулись приколоченные провода, которые объединяли лампы дневного света в разветвленную сеть. «Олег, задави его!» — услышал я короткий приказ заместителя Селиванова. «Сейчас, Александр Данилович!» — отозвался спокойный, равнодушный голос. Звучал он так, будто его вообще не касается тот факт, что снаружи верткий броневик множит на ноли его соратников. «Подключилась к узлу», — сообщила Мира. Защиту активировать не могу, она уже выведена из строя. Потребуется несколько часов для восстановления. Даю картинку лабиринта. Перед моими глазами вспыхнул чертеж проходов. Искусственный разум пометил, где у бойниц засели противники. Ассистентка не забыла подсчитать их, и теперь я знал, что внутри осталось всего 7 человек. «Лазарь, к тебе идет сильный колдун», — предупредила Мира. «Спасибо», — ответил я и рванул вперед. Выстрелы загрохотали в пещере оглушительно, но теперь, зная, где враг есть за стенами, а где его нет, я легко миновал опасные участки. Мне оставалось всего пару метров до поворота внутрь лабиринта, но под ногами вырос небольшой каменный выступ, об который я запнулся. Пролетев кубарем с добрый метр, я увидел, что на месте выступа теперь красовалось каменное копье, дотянувшееся до самого потолка. Очевидно, тот самый Олег хотел нанизать меня на свой шампур. «Они перебегают за тобой», — заметила Мира, продолжая демонстрировать мне тактическую карту. «Беги!» Но вместо того, чтобы действительно броситься дальше, я всунул пистолет в ближайшую бойницу и выстрелил, когда враг оказался рядом. Пуля вошла ему в ногу, и он с воплем рухнул на колено. Второй выстрел угодил ему в рожу, и бандит завалился на бок. «Их осталось 5!» Громко, чтобы меня услышали все, кто находился в пещере, оповестил я. «Откуда он знает, сколько нас?» — донесся напуганный голос. Я наложил на себя еще один тихий шаг и двинулся к следующей бойнице. Присев у нее, чтобы лучше прицелиться, я сунул ствол в дырку и нажал на спуск. Грохот выстрела ударил по ушам снова, а я почувствовал, как прямо из стены начинают вырываться новые каменные копья. Пришлось уходить кувырком, но стоило мне замереть на месте, как чертов маг начал бить заклинанием именно туда, где я остановился. «Он использует заклинание, считывающее вибрации», — сообщила результаты своей аналитики мира. «Тебе не подобраться к нему незаметно». 4! — выкрикнул я, уворачиваясь от все новых каменных шипов. Долго держать Олег атакующие чары не мог. Стоило ему начать формировать новое копье, как старое осыпалось песком. Но беда была в том, как быстро он это делал. Я уже вспотел уворачиваться, когда еще пара вольных заняла место у ближайших ко мне бойниц. Они вставили стволы в отверстия внутри стен. Меня ударило в спину и грудь одновременно, закрутив на месте. Каменный шип, вылезший из стены, оттолкнул меня прочь, но пробить броню не смог. Зато помял ее достаточно, чтобы кусок бронирования надавил на мои ребра. Меня потащило по земле несколько раз, поменяв перед глазами потолок и пол. А остановился я, только ударившись головой о первую баррикаду, за которой валялась пара трупов. «Добей его!» — приказал заместитель. На этот раз заклинание ударило сверху, резко упавшей широкой плитой. Я видел, как она стремительно приближается, грозя раздавить меня, как пресс. Встать я уже не успевал. Да и бандиты у бойниц все еще вели огонь в мою сторону. Уперев ботинки в баррикаду, я оттолкнулся изо всех сил. Удар вышел мощным. Меня протащило по полу на 1.5 метра, и тяжелая каменная плита упала в считанных сантиметрах от моих подошв. Подорвавшись с места, я бросился к стене. Зеркальные отражения создали 2 моих копии, которые стремительно побежали в противоположные стороны и заставили бандитов потерять меня из виду. «Он чувствует вибрации», — тревожным восклицанием напомнила Мира. Но я уже вбежал в лабиринт и, вскинув руку с пистолетом, выстрелил с фланга по первому стрелку. Он дернулся в противоположную сторону и замер, разбросав руки, а я, не теряя скорости, помчался дальше. «Олег», — подал голос заместитель. Вместо того, чтобы раздавить меня, на этот раз маг стал сращивать проход, ведущий к боссу. О том, что снаружи остался еще один подельник, чародей не вспомнил. Но у меня имелось кое-что посильнее пистолета. Сверкающие лучи ударили в наращенную стену, расшибая ее в облако песка, который улетел от меня, осыпая стоящего за разрушенной преградой мужика в боевой броне. Он потянулся за дробовиком, висящим на ремне, но не успел. Все это время я не сбавлял скорости, и когда дыра только появилась, уже прыгнул в нее. Врезавшись в мага, я повалил его на спину и, нанеся несколько коротких ударов рукоятью пистолета по шлему, приставил ствол к подбородку врага, ударил по ушам хлопок выстрела и я поднялся на ноги. На карте заместитель стремительно уходил, чтобы воспользоваться запасным выходом. Я на ходу сменил магазин и побежал за ним. Оставшийся позади бандит дождется, когда броневик закончит снаружи и въедет в пещеру. А мне было нужно догнать этого Александра Даниловича и вдумчиво с ним пообщаться с глазу на глаз. Прорытый в скале ход был маленьким, в него с трудом протискивался взрослый человек. А на мне еще и броня, которая делает габариты массивнее, так что продвигался я с руганью, обдирая краску об узкие стены. А когда вырвался на просторы, сразу же оказался в лесу, неподалеку услышал рев двигателя. Заместитель успел прыгнуть за руль. Расстояние до его машины было всего 10 метров, так что я помчался на звук и вылетел на пригорок, где стоял багги, внутри которого нашелся всего один человек. Он ждал меня и, как только я оказался на видном месте, открыл огонь. Короткая автоматная очередь забила в мой нагрудник, заставляя опустить голову, чтобы пули не попали в лицо. От ударов в грудь и корежащихся пластин выбило воздух из легких. Я швырнул сверкающие лучи в сторону машины. Болезненный крик ознаменовал прекращение огня, а грохот перевернутого автомобиля гарантировал, что больше заместитель никуда не уедет. Я, кривясь от боли в груди, настиг его потерянного и контуженного на месте водителя. «Поговорим!» — рыкнул я, хватая Александра Даниловича за ворот. Выдернув невысокого, выбритого под ноль мужика чуть за 40, я отшвырнул его от багги и, держа на прицеле пистолета, от души приложил носком ботинка в лицо. И без того дезориентированный заместитель откинулся головой на землю, ударившись об нее с глухим стуком. Отрезав ножом ремень безопасности от багги, я связал им отключившегося пленника. Затем, раскачав автомобиль, поставил его на колеса. После этого забросить свою добычу на заднее сиденье было уже делом плевым. Как и доехать до выбитых ворот лагеря Селиванова. Меня встретил пустой лагерь. Повсюду валялись куски оторванных тел, неаппетитные трупы, все забрызгано кровью, местами опалено. А от количества пулевых отверстий в девственно чистых камнях казалось, что это место переболело оспой. Броневик уже стоял внутри пещеры, к нему я и поехал. «Выживших нет», — сообщила сидящая на капоте своего транспорта Мира. Блондинка крутила в руке нож. Копию моего и ковырялась им под ногтями. Вид, измазанный в копоти девчонки, заставил меня усмехнуться. Приятная разрядка после напряженного боя. «Ты включила узел связи?» — уточнил я. «Да», — кивнула она и спрыгнула со своего места. В полете ее облик сменился, и теперь передо мной стояла девушка в белом лабораторном халате. Сунув руки в карманы, она улыбнулась мне и поправила пальцем круглые очки на носу. «Будем допрашивать». Кивнула она мне на уже начавшего приходить в себя заместителя. «Да», — подтвердил я. «Лагерь Селиванова мы теперь найдем по триангуляции, но что нас там ждет, полагаю, лучше его правой руки нам никто не объяснит». «Вставай, спящая красавица!» Александр Данилович получил от меня пощечину и, помотав головой, не сразу сумел сфокусировать взгляд. Пришлось добавить еще пару раз, чтобы мужик точно пришел в себя. «Кто ты такой?» — спросил он, едва шевеля губами. Я снял шлем и бросил его в сторону. Несколько секунд заместитель Селиванова смотрел на мое лицо, а потом в его глазах мелькнуло узнавание. «Вранов!» — выдохнул он. «Я так и знал, что ты однажды появишься». «Как видишь, твои мечты сбываются», — ответил я, спокойно доставая нож. «Итак, Александр Данилович, мне нужно знать все, что тебе известно о твоем начальнике Селиванове Михаиле Григорьевиче. У меня полно времени, чтобы пытать тебя с толком, с чувством, с расстановкой». «Можешь не играть в доброго полицейского, Алексей Николаевич», — сплюнув кровавую слюну себе под ноги, заговорил тот. «Я дворянин и бывший офицер имперского надзора. Ситуация у нас, конечно, просто аховая, но я прекрасно понимаю, что живым ты меня не отпустишь». «Никого не отпускал, и скидку на мое происхождение не станешь делать. А раз так, то и говорить с тобой для меня смысла нет». Я пожал плечами и взглянул на Миру. «Что ж, долгий путь, так долгий», — озвучил свои мысли я. «Приготовь-ка мне за это время новую броню. Это уже никуда не годится». Ассистентка взглянула на связанного дворянина и вновь посмотрела на меня. На лице блондинки появилась улыбка, и она, сделав вид, что хочет погладить меня по плечу, исчезла. «С кем ты там разговариваешь?» — спросил заместитель. «Как ты сказал, говорить с тобой для меня смысла нет», — вновь пожал плечами, — ответил я. «А потому пошли пройдемся. Не хочу пачкать машину твоими кишками». Я вновь выдернул его из багги, после чего поволок по земле прочь из пещеры. Нам предстоял очень долгий разговор.